Глава 19. Алла. Через 15 минут снова раздается стук. Я открываю дверь, и Марк протягивает мне серебристый поднос хитрой формы. А на нем чашка с чаем, небольшой чайничек и тарелка с бутербродами. Тут же вазочка с печеньем. Это не просто перекус, это настоящий ужин. Я благодарю Марка и забираю поднос в комнату. Нет, я не могу не умиляться таким знаком внимания. Особенно на фоне предательства Толи. Но есть одно «но». Как бы Марк не был прекрасен, меня пугает, что он способен на страшные поступки. В конце концов, это насилие, потому что меня не поставили в известность. И я не могу просто взять и простить это. По крайней мере, прямо сейчас. Едва я успеваю поужинать, как просыпается Игорь. Недовольный, он машет ручками и требует сухое чистое белье и еду. И пока я вожусь с ним, мне снова приходит мысль. Так-то я, безусловно, права. Я оскорблена и все такое. Но куда мне идти? В квартиру к Толе я точно не вернусь. Жить мне негде. Мама меня не ждет. Еще и денег у меня нет. Надо выходить на работу, а куда я дену Игоря? Везде какая-то засада. И я не скажу, что мне Марк прямо-таки противен. Мне он даже нравится. Но его поступок больно ранил меня. Я не хочу пока что видеть этого человека и общаться с ним. Переодев Игоря, я ложусь спать. Правда, заснуть сразу не выходит. В голове одновременно крутится сотня мыслей. И самое главное, хорошо ли, что все так получилось или нет? Ведь если так посмотреть, гены Марка на порядок лучше, чем гены Толи. Пускай это и циничный взгляд на вещи. Но так и со мной поступили цинично. Так что буду рассуждать из реалий. Да, Марк трудолюбивый, инициативный, даже удачливый. Плюс он здоров. Что касается внешности, то тут тоже одни плюсы. Марк атлетически сложен. У него правильные черты лица. Он красив. Объективно красив. В общем, с этими мыслями я и засыпаю. А просыпаюсь я от звона посуды на кухне. Я и забыла, что сегодня суббота. Получается, что Марк дома. Более того, он еще и с кем-то разговаривает. На меня находит ужас. Как это может быть? Неужели Толя явился? А если не он, то кто? Гости, что ли? Или все-таки Марк говорит по телефону? Приоткрываю дверь и смотрю в щелочку. В этот момент из кухни выходит какая-то женщина, лет 45 в спортивном костюме. И тут я вижу в коридоре швабру, ведро. Так это клининг. А Марк меня предупреждал. Ну, ладно. Закрываю дверь, переодеваюсь и выхожу из комнаты. Клинер уже моет холл. «Доброе утро, Алла», — раздается бархатистый голос. Марк на кухне. «Доброе», — говорю совсем тихо и проскальзываю в ванную. После вчерашнего мне находиться в одном помещении с Марком особенно трудно. Я невольно краснею. Умывшись, возвращаюсь на кухню. Стараюсь смотреть вниз куда-то себе под ноги. Я приготовил завтрак. Я чувствую на себе прожигающий взгляд. «Ты садись, ешь. Я мешать не буду. Мне нужно проконтролировать клинера». Выходит из кухни, а я и рада, и нет. Внутри все равно отчего-то хочется, чтобы Марк был рядом. Только в качестве кого? Хотя в любом случае мы с ним уже соединены общим ребенком. Я не спеша завтракаю, когда Марк возвращается на кухню. Остановившись на пороге, он аккуратно интересуется. «Алла, понимаю, что момент не самый удачный, но удачного и не будет». Поднимаю на него глаза и киваю. «Ты что-то хотел спросить?» «Я хотел бы обсудить с тобой наше совместное будущее». От этих слов мое сердце начинает стучать так громко, что, кажется, его слышно даже Марку. Интересно, что значит совместное будущее? Надеюсь, он не решил меня выгнать. Следующая моя мысль, что я человек непоследовательный. Вот так. Как только эта перспектива, пусть и туманно, но замаячила, я уже и не готова никуда съезжать. Хорошо. Киваю. В руках уже кручу чашку с остатками чая. Учитывая всю эту ситуацию, откашливается, оглядывается на клинера, потом все-таки подходит к столу и садится напротив. Я вижу, что Марк нервничает, и нервничает сильно. В общем, во-первых, я бы хотел стать отцом Игоря официально. Толя о нем все равно заботиться не будет. Я и не сомневаюсь, что не будет. Тут ты мне Америку не открыл. Горестно вздыхаю. Другой вопрос: будешь ли ты заботиться о своем сыне? Да, сейчас Марк крутится и вокруг меня, и вокруг ребенка, но как долго это продлится? А с другой стороны, как будто у меня выбор есть. Или еще парочка кандидатов на отцовство Игоря. Буду, конечно. Понимаешь, я когда пошел на поводу у Толи, я и не думал, что окажусь в ловушке. Я быстро осознал, что хочу общаться с ребенком, но... Ты очень редко появлялся в нашей семье. Вскидываю брови. Если ты хотел почаще видеться с Игорем, почему не приезжал? Толя меня просил этого не делать. Он говорил, что нужны деньги. Молодая семья, куча проблем. Что если я считаю себя отцом, то помогать должен и не портить отношения своим присутствием. Ну что, помог? Вырывается из меня. Помог. Кивает, усмехаясь. Но это обратно уже не отмотать. Давай решим, что дальше делать будем. И какие у тебя предложения? Чтобы ты жила постоянно в моем доме, а Игорь стал официально моим сыном. Даже так? Я понимаю, что я тебе не слишком нравлюсь, особенно после всего, что ты узнала, но я могу тебе помочь финансово, решить проблему с жильем. И пока Игорь совсем крохотный, тебе будет лучше жить тут. И смотрит на меня. Я замечаю, что взгляд грустный. Он действительно не хочет, чтобы я уезжала. Марк, ты прав. Мне и правда сейчас деваться особенно некуда. Так что какое-то время я у тебя буду гостить. Пожимаю плечами, на что Марк горячо возражает. Не гостить. Это твой дом.